Глава 8. Морское путешествие. Когда мы на суше, мы мечтаем оказаться на море. А проведя несколько дней в плавании, всегда взволнованно выбегаем на палубу при виде земли или даже маяка ночью. Странные существа эти люди. Что такое морское путешествие? Сначала мы упаковываем вещи, потом распаковываем, потом снова упаковываем, а дома распаковываем еще раз. Морское путешествие стоит денег. Но вы сможете насладиться этим зрелищем не один раз, если возьмете с собой камеру и заснимете его. Тогда каждый раз, когда вы будете просматривать свой альбом или смотреть запись поездки, воспоминания будут возвращать вас к ней во всей полноте, со всеми яркими красками и без каких-либо дополнительных затрат. Любите, живите, смейтесь и бездельничайте. В каком бы состоянии здоровья вы ни находились, я не знаю лучшего лекарства, чем хорошее морское путешествие. Никаких телефонных звонков, никаких дел готовки или мытья посуды. Ни радио, ни газет, ни нервирующих новостей. Расслабьтесь, беспокоиться не о чем, за все заплачено. Выпивайте, спите и наблюдайте за проплывающими облаками в ожидании самого популярного объявления на борту корабля. Все на ужин! Я думал, что в главе, посвященной экстерьерам, смогу рассмотреть все случаи съемок на открытом воздухе, но когда увидел, как мало люди знают о том, что можно и чего нельзя делать со своими камерами на борту корабля, то решил поделиться мыслями на эту тему. Помните, как в старину в цирке между номерами выходил клоун и развлекал публику шутками? Детям, да и некоторым взрослым, это порой нравилось больше, чем сами представления. Предполагается, что эта глава станет одним из таких развлекательных перерывов между главами на более серьезные темы и в то же время даст несколько советов по путешествию на корабле. Подготовка. Камеры. Люди спрашивают меня, какую камеру я считаю идеальной для длительного круиза. На этот вопрос трудно ответить. У каждой есть свои преимущества и недостатки. Большие камеры тяжелые и громоздкие, но снимки не придется увеличивать. Миниатюрные камеры очень удобны, и в них легко менять пленку, но некоторым людям они не нравятся, потому что размер фотографий слишком мал. Возьмите промежуточный вариант, который одновременно будет и относительно легким, и позволит снимать в формате, который вам нравится. Выбирайте сами. Фотоаппараты с гармошкой сложнее чистить, когда вы на корабле, и за их деталями требуется дополнительный уход. Пленка. Убедитесь, что взяли с собой достаточно пленки, как цветной, так и черно-белой. Прошли те времена, когда вы заходили в фотомастерскую в Бомбее, Иерусалиме или Рио-де-Жанейро, просили пленку любого формата и получали ее. Если вы рассчитываете купить пленку за границей, то можете попасть впросак. Если вы собираетесь путешествовать по тропикам, приобретите пленки во влагостойкой упаковке и храните их в сухом прохладном месте. Хотя вы можете проявить свои экспонированные пленки и за рубежом, это требует времени. Я бы посоветовал не экспериментировать. Проявите их дома. Переупакуйте экспонированные пленки в герметичные контейнеры и заклейте скотчем, чтобы уберечь их от тропической влажности. Убедитесь, что переупаковка производится в сухом помещении. Если случайно запечатать внутри влажный воздух, это может привести к проблемам. Обычно на борту есть корабельные фотографы, но если вы не даете им четких инструкций, то главным для них при проявке на снимке становится несуществующий, недоэкспонированный предполагаемый силуэт на переднем плане, а насыщенные детали облаков или пейзажи на заднем плане теряются. Этого я никогда не мог понять. Не забудьте взять с собой фильтры и фильтроскоп, они вам понадобятся. Таможня Соединенных Штатов. Если у вас камера иностранного производства, обязательно зарегистрируйте ее на таможне и получите письменную квитанцию с указанием серийных номеров объектива и камеры, прежде чем покинуть Соединенные Штаты. У вас могут возникнуть трудности с таможенниками по возвращении домой, если этого не сделать. Поднимитесь на борт вовремя, чтобы зарегистрировать и перепроверить свой багаж до того, как судно покинет порт и будет слишком поздно возвращаться, если вы что-нибудь забудете. В море. Привыкайте к качке. Это требует силы воли, но не ешьте все, что есть в меню, только потому, что за все заплачено. Иначе вы можете об этом пожалеть. Как ни странно, ваше питание в поездке действительно оказывает влияние на то, какими получатся ваши кадры. Так или иначе, если, находясь за границей, вы будете пить только кипяченое молоко и держаться подальше от сырых салатов и других овощей, у вас будут получаться лучшие снимки. Загорайте постепенно и не принимайте горячий душ, если вы обгорели, покроетесь волдырями. Наблюдайте за рыбами, несчастными на борту корабля и счастливыми в воде. Наблюдайте за облаками и учитесь интерпретировать их очертания, которые меняются от минуты к минуте. Слушайте музыку волн. Как можно больше бывайте на свежем воздухе, за исключением знойных климатических зон, для которых лучше подойдет каюта с кондиционером. Дамы, обязательно сделайте сверхсильную перманентную завивку, потому что на борту корабля сыро, а соляные пары испортят даже самую лучшую прическу. Вы потратите меньше времени на завивку, и вам не придется спать с железными бигуди в волосах. Бывало, я спрашивал туристов о чувствительности пленки в их камере. Они смотрели на меня с выражением, которое говорило: «А это еще что такое?» Многие из них даже не умели открывать крышку своего фотоаппарата и винили в этом продавцов, у которых они их купили, или супругов, подаривших им камеру. Это то, что называется «искать козла отпущения». Раз за разом я наблюдал, как туристы заставляют себя вставать рано на рассвете, чтобы застать восход солнца или заход в порт. Иногда они даже не спят всю ночь, потому что считают, что это легче, чем вставать с постели. Однако, когда дело доходило до съемки, они терялись, особенно дамы с кинокамерами, использующими 8 или 16-миллиметровую пленку. Многие, увидев меня с камерой, подходили с самыми необычными вопросами о том, как им сделать это или как сделать то. Очевидно, эти люди думали, что купить камеру, зарядить ее пленкой, завести и нажать кнопку — это все, что нужно для хороших кадров. Заверяю вас, друзья, что для этого требуется нечто большее. Позвольте мне дать несколько советов о том, как нужно обращаться с камерой во время морского путешествия. Всегда держите камеру под рукой, наготове, очищенной и заряженной. Во время океанского путешествия никогда не знаешь, когда подвернется возможность сделать хороший снимок. Вы бросаетесь в свою каюту за камерой, но она закрыта, а ключ вы забыли внутри. Вы озираетесь, но рядом никого нет. Наконец, мимо проходит портье. Вы забегаете внутрь, хватаете камеру, но к тому времени, как вы возвращаетесь на палубу, момент упущен. Увиденный вами образ исчез. Не забывайте, что корабль плывет, ветер гоняет облака, погода меняется, а вместе с ними и ваш снимок, и, конечно, выражение на вашем лице. Содержите свою камеру в чистоте. Если случится так, что на нее попадут брызги соленой воды, а на борту судна такого исключать нельзя, то немедленно почистите ее, но не оставляйте сохнуть, она заржавеет. Протрите камеру, прежде чем убирать ее. Соль накапливается и окисляет металлические детали. Не прикасайтесь к объективу пальцами или чем-либо еще. Используйте воздуходувку. Чтобы пары соли не попадали на объектив, накройте ее колпачком, но не забудьте снять во время съемки. Когда корабль качается и вы расхаживаете с камерой в руках, будьте осторожны, вы можете разбить ее об стену или перила. Держитесь за нее обеими руками, особенно когда дует ветер, он может выбить ее у вас из рук. Ветра на море коварны. Условия на воде мало чем отличаются от тех, которые можно найти в заснеженных горах. Из-за отраженного света бывает сложно считать показатели шкалы экспонометра. Сделайте выдержку короткой, чтобы зафиксировать волны. Это единственное средство. Для выбора фильтра сверьтесь со своим фильтроскопом. Учитывайте выбор, когда настраиваете показатели по экспозиции. Для ночных эффектов используйте фильтр Retin-29, производитель Kodak, или комбинацию 23 и 56. Вода голубая или темно-зеленая, небо голубое, облака белые. Постарайтесь не переусердствовать со слишком сильными фильтрами. Лучший универсальный фильтр — это G. Не используйте фильтры ранним утром. Изображение и так будет достаточно мрачным, без преувеличения. Используйте рассеивание только для съемок крупных планов, и даже в этом случае только когда снимаете дам. Процесс съемки. Легко щелкнуть заряженной камерой, прокрутить катушку с пленкой или вытащить черную полоску из упаковки. Но за границей вы можете столкнуться с проблемой нехватки пленки, поэтому не снимайте бездумно. Вам может попасться отличный кадр, на который у вас не останется пленки. Для съемки на море возникает масса возможностей, от первого звука гонга, когда всех провожающих сгоняют на берег, до вашего возвращения домой. Далее мы приведем список примеров некоторых из них, можете выбрать подходящую сами. На причале полно людей, которые машут носовыми платками под звуки оркестра. Люди выстроились на палубе у поручней и машут в сторону берега. Мало-помалу город исчезает вдали. Последний взгляд на порт, а потом ничего, кроме океана. Звучит гонг, возвещающий о первом приеме пищи на борту корабля. Затем следуют неинтересные, но необходимые хлопоты по распаковке вещей, глажке и подготовке к долгому путешествию. В первый же солнечный день люди соберутся вокруг бассейна. Достаньте свою камеру, намочите свое тело, смажьте его маслом или намажьте вазелином, чтобы оно блестело. Так оно будет выглядеть загорелым и здоровым на снимке. Расположитесь на палубе низко, так, чтобы лица были видны на фоне различных оттенков голубого неба. Лодка начинает раскачиваться, и многие бледнеют. Не снимайте людей, которым плохо, они чувствительны к своей внешности. Те, кто попробовал однодневный загар и покрылся волдырями, тоже не лучшим образом будут выглядеть на снимке. Приходит время развлечений, которые очень интересно выходят на фотографиях. Шаффлборд, солнечные ванны, настольный теннис и так далее. Через несколько дней раздается сигнал тревоги. Все пребывают в общем возбуждении, так как мало кто удосужился ознакомиться с правилами пожарных учений. Все бегут за спасательными жилетами. Малыши особенно мило смотрятся в своих крохотных жилетиках, чего нельзя сказать о взрослых, которые в них выглядят грузными и неуклюжими, но в конце концов они создавались не для красоты, а для чрезвычайных ситуаций. Интересно наблюдать, как дамы, которые выглядели старыми во время посадки, начинают выглядеть молодыми после недели, проведенной в море. Типажи, отпускники и разрушители. Очень хорошими объектами для фотосъемки являются различные типажи. Бывший военный, служивший в войну на Тихом океане, который утверждал, что привык к солнцу, но обгорел в первый же день. Английский консул, проходивший службу в колониях, нацепил свои шорты. Назойливый сосед, такой всегда есть. Он никогда не дает тебе читать и может найти тебя, где бы ты ни прятался. Дети, которых нужно воспитывать, но их родители заняты игрой в бридж. Молодая мать с маленьким ребенком, который всем нравится. Юная старшеклассница в своем первом путешествии смотрит на бронзовые тела загорелых молодых моряков, красящих корабль. Организатор. Он просто не может усидеть на месте. Всевозможные игры, бассейны, валяние дурака, праздник Нептуна в честь пересечения экватора. Он всегда в движении. Зануда. Он никому не помогает, никогда не читает, никогда ничего не делает. Сплетник, который распространяет слухи о приближающемся урагане, жестких таможенных декларациях, следящих за вами шпионах, арестах, революциях, он знает все, как он сам утверждает. Он подсчитывает несчастные случаи и говорит только о неприятных вещах. К счастью, его пророчества не сбываются. Тот, кто никогда не бывает доволен тем, где он сидит в столовой. Каждый прием пищи он сидит за новым столом. Тот, с кем все происходит. Он поскальзывается в душе, у него пропадают вещи из прачечной. Его купальный костюм, сушащийся на палубе, уносит ветром в море. Он ломает ногу, он подхватывает простуду, кондиционер слишком дует, на палубе слишком жарко, кормят невкусно, у воды странный вкус, обслуживают плохо, он падает со ступенек, его почта теряется, он никогда не получает писем, у него заканчиваются бритвенные лезвия и бриллиантин, ему никогда не хватает полотенец. Все фильмы плохие, он знает об этом заранее, у него перегорают пробки, гаснет свет, в его душе нет горячей воды, у него слишком жесткая кровать, у него слишком мало одеял, у него слишком много одеял, ну и тип. Отзывчивый капитан, который, несмотря на свой возраст, танцует лучше всех на корабле. Он всем нравится, но при необходимости становится настоящим морским волком. Симпатичный мальчишка, любимец всего корабля. Чертенок, который ломает все игрушки, больше всех шумит на трех языках, никому не дает спать, все ломает, все портит, всех достает и так далее. Он обгорает на солнце, вызывает раздражение, покрыт волдырями, словом, он уже всех достал. Тот тип, который всегда заранее знает, когда на корабле проводятся учения, но никогда не утруждает себя надеванием спасательного жилета. Вероятно, он бы первым запрыгнул в спасательную шлюпку в случае реальной катастрофы. Облака. На борту корабля тоже не каждый день бывает солнечным. Начинают сгущаться тучи. Они изменяются и образуют различные формации. Мы не будем приводить их научные названия или ссылаться на их важность для прогноза погоды. Поймите, как интерпретировать их художественно. Наблюдайте за облаком, которое открывается, словно невидимый люк в самолете, и истекает дождем, превращаясь в ничто. Дождь. Интересно наблюдать за приближением ливня в тропиках в ясный солнечный день. Капли дождя бьют по поверхности океана, и издалека он выглядит, словно пустыня, полная песка. Закаты. Мне встретились люди, которые, увидев, как я любуюсь великолепным закатом, спросили меня: «На что ты смотришь?» Когда я ответил, они посмотрели в ту сторону и лишь покачали головами. Они не могли ничего увидеть. Такие люди способны увидеть только знаки доллара. Самые вдохновляющие, самые красивые фотографии, которые можно сделать на борту корабля, это рассветы и закаты. Держите камеру под рукой ближе к вечеру. Снимки, на которых запечатлены закаты в океане, заслуживают наград. Вдохновение. Хорошие фотографы приходят в восторг, когда видят хороший снимок. Это вполне естественно и является признаком скрытого художественного таланта. Не забудьте настроить диафрагму, взвести затвор фотоаппарата и вытянуть слайд из адаптера фильмпака. К тому времени, когда вы обнаружите свою ошибку, то есть если вы вообще ее обнаружите, картина, которая вдохновляла вас, исчезнет с горизонта. Когда вы охотитесь за закатами, вам нужно набраться терпения. Просто присядьте, положив рядом с собой заряженную камеру. Сохраните пленку для лучшего снимка. Если сомневаетесь, снимайте. Изображение становится красивым за некоторое время до того, как солнце садится и скрывается за огромными облачными образованиями и сохраняет красоту еще долго после того, как светило опускается за горизонт. Фотографии в PDF-приложении были сделаны в течение 10 минут. Для непрофессионала все они могут выглядеть одинаково, но если вы внимательно изучите их, то заметите разницу. Все они были сфотографированы в одинаковых условиях, с одинаковой экспозицией и с одним и тем же фильтром. Одна из трех может понравиться вам больше остальных. Она задевает вас за живое. Пользуйтесь этим. Закаты можно фотографировать с того момента, как вокруг после полуденного солнца образуются облака, и с тех пор это просто серия снимков, каждый из которых красивее предыдущих. Силуэт профиля или темный отпечаток могут изменить изображение. Темный передний план добавляет низкую ноту к музыке или мелодии изображения. Просто посмотрите на то же изображение без переднего плана. Оно теряет аутентичность. Такую фотографию можно снять где угодно. Прекрасные снимки закатов сохраняются еще долго после того, как стемнеет. Вдали они похожи на замки и заснеженные горы с золотыми реками. Лучшие идеи могут прийти к вам, когда вы мечтаете, глядя на закат. Вы пробуждаетесь от грез, когда уже стемнело, время ужина. Из мечтательной дремы вас вырывает звук гонга. Последний звонок на ужин. Вы не услышали первый. Вечер. На борту корабля дневные развлечения не заканчиваются с заходом солнца. Праздники, вечеринки с бриджем и другие подобные мероприятия позволяют делать хорошие снимки при условии, что ваша камера оснащена вспышкой и вы взяли с собой достаточное количество батареек. Хорошие снимки с возбужденными выражениями на лицах зрителей получаются во время бега на перегонки. На украшенной палубе устраиваются танцевальные вечеринки. На борту корабля может пройти бал-маскарад или игра в лото и тому подобное. На бал-маскарад люди надевают самые разные костюмы. Посмотрите, сколько здесь всего. Парад с капитаном во главе, вручение призов, жюри, дети — самые оригинальные костюмы. Любому фотографу-любителю это предоставляет прекрасную возможность сделать снимки. На балах-маскарадах люди забывают о своем адаптированном к цивилизации «я» и демонстрируют, кто они есть на самом деле. Порты лучше всего видны с борта корабля ночью. Отражение фонарей в воде, маяки, корабли, посылающие закодированные сообщения с помощью сигнальных огней, разноцветные лампы. Для этих снимков требуется сверхчувствительная пленка. Помните, что независимо от того, насколько прочно корабль привязан к причалу, небольшое движение и вибрация двигателей всегда могут испортить вам снимок. Нептун. Пересечение экватора — величайшее событие любого морского путешествия. Дети и некоторые взрослые тоже ждут, чтобы увидеть линию на поверхности океана и маленькие красные флажки, указывающие на то, что мы пересекли экватор. Люди, которые никогда раньше не пересекали его и делают это в первый раз, пройдут обряд инициации. Сохраните пленку для этого случая, потому что вы получите, если не самые красивые, то самые интересные и смешные снимки вашей поездки. Обычно Нептун поднимается на борт корабля с кормы и инициирует пассажиров-новичков. Некоторым состригают половину волос, других окунают в бассейн. Людей предупреждают, чтобы они не одевались, но тех, кто это делает, бросают в воду и обмазывают яйцом, заправкой для салата и так далее. Когда все заканчивается, устраивается фиеста, и пострадавшим выдаются дипломы, чтобы избавить их от необходимости проходить через то же самое в дальнейшем. Съемка любительских фильмов в путешествии. Если вы не нашли материала получше, то используйте для снимков перечисленные здесь идеи. Вам хватит этих материалов на все время путешествия, с того момента, как вы покинете родную гавань и до вашего возвращения. На самом деле, больше всего возможностей вам предоставится, если вы снимаете фильмы, а не фотографии. Проверьте экспозицию, установите диафрагму, установите фокусировку и удостоверьтесь, что вам хватает пленки на всю поездку. Прибытие в иностранный порт. Что бы вы ни делали во время морского путешествия, не пропустите прибытие корабля в какой-нибудь порт. Это особенно красиво, если прибытие происходит на рассвете. Если корабль прибывает очень рано утром, скажем, около 6 часов утра, вам, возможно, придется встать в 4:30 или 5:00. Важно не время, в которое сработает ваш будильник, а тот час, когда вы выйдете на палубу с камерой, готовой к съемке. Поскольку столовая обычно закрыта в этот ранний утренний час, неплохо бы накануне вечером перекусить одним-двумя бутербродами и фруктами. Для горячего напитка возьмите термос, если у вас есть свой, или тот, который используют для воды со льдом, и накануне вечером наполните его горячим кофе. Вылейте воду со льдом и нагрейте бутылку, прежде чем наливать в нее кофе. Так напиток останется горячим. Вам не нужно беспокоиться о своем наряде, поэтому просто накиньте халат. Иногда бывает холодно, и тогда, возможно, придется одеться потеплее. Если вы используете фильм-паки, то рекомендуется иметь наготове несколько заряженных адаптеров под рукой. Обычно самые красивые виды восхода солнца над горизонтом появляются как раз когда заканчиваются фильм-паки или пленка. Фотографии не будут вас ждать. Экспонометры очень пригодятся на рассвете. Свет вас обманывает. Вы поразитесь, насколько светло на самом деле в те минуты, когда вам кажется, что вокруг темнота. Продолжайте измерение, потому что с восходом солнца он постоянно меняется. Правильная экспозиция имеет первостепенное значение. Чтобы получить хорошие снимки, будьте не похожи на других. Снимайте необычное. Иногда бывает туман, и никто из пассажиров не пользуется своей камерой. Разная интенсивность освещения, как, например, у темного парома на фоне серого тумана или у буксира с дымом, рассекающим горизонт, может стать хорошим кадром или чем-то вроде него. Съемки в порту. Вот несколько хороших сюжетов для фотографий. Прибытие сотрудников портового управления и полицейской комиссии, проплывающие вдалеке парусники и местные мальчишки, ныряющие в залитую солнцем воду за утонувшими монетками. Держите фотоаппарат наготове со взведенным затвором. Иностранные таможни, костюмы и таможенники. Таможня не имеет отношения к съемкам, но напрямую связана с камерой. Во многих странах экспорт и импорт фотоаппаратов запрещен. Вы не можете ни ввозить, ни вывозить их. После прибытия обязательно зарегистрируйте свою камеру у сотрудников таможни и получите письменную квитанцию с четким указанием серийных номеров. Этот сертификат понадобится, когда вы будете покидать эту страну. В некоторых странах запрещено фотографировать что-либо на публике. При необходимости получите разрешение. Держитесь подальше от военно-морских и военных зон. А я-то думал, война закончилась. Другие люди также гордятся своими странами, как и вы своей. Не пытайтесь снимать трущобы, какими бы интересными они ни были. Местные очень трепетно относятся к ним. Держитесь подальше от таких мест, если только ваш страховой полис не покрывает повреждения как камеры, так и черепа. А дальше выбирайте сами. Если транспорт не включен в запланированные туры, то вы можете воспользоваться автобусами, такси и трамваями. Если вы забыли получить иностранную валюту в обменнике на борту судна, сделайте это на берегу. Но сначала поинтересуйтесь официальным обменным курсом на сегодняшний день. Если при возвращении на корабль у вас останется часть этих денег, сохраните их на случай возвращения или обменяйте обратно. В порту. Даже если во время схождения на берег идет проливной дождь, возьмите с собой фотоаппарат. В мгновение ока может выглянуть солнце, и если это произойдет хотя бы на минуту, вы сможете получить самую ценную фотографию вашего путешествия. Да, я знаю, что носить с собой фотоаппарат обременительно, вы выглядите как турист, вам задирают цены, и приходится следить за ним каждый раз, когда вы останавливаетесь выпить пиво, но это того стоит, даже если вы сделаете только один хороший снимок. Не покупайте сувениры у торговцев, которые поднимаются на борт корабля. В городе они намного дешевле. Наберитесь терпения, пока не доберетесь туда. Заранее договоритесь о стоимости проезда на такси, иначе вы можете оказаться в неловкой ситуации. Подобное может произойти в любом порту мира. Посетите зоопарк, ботанические сады, церкви, храмы, мечети, парки, школы, другие общественные здания и ипподромы. Ветви на фоне белых облаков и неба создают интересные силуэтные кружевные рисунки и узоры. Другие сюжеты могут включать парусник на фоне облаков, залив, флаг страны или города, приближающийся шторм, возвращение на корабль, океан и облака днем, небо и звезды ночью. Не ходите с непокрытой головой по тропикам, это вам не за хлебом выйти. Находясь в незнакомых местах, ведите себя так, как ведут местные жители. Ходите медленно или не ходите вообще. Не торопитесь, не спешите, берегите свою энергию и доберетесь до места назначения раньше, чем вы думали. Возвращение домой. Самая интересная часть любого путешествия – это возвращение домой. На этом этапе вы можете сделать снимки, которые по тем или иным причинам не смогли сделать раньше. Найдите квитанцию на свой фотоаппарат, который вы получили на таможне при выезде. Задекларируйте всю пленку как экспонированную и проявленную, так и нет. Чаевые. Вопрос о чаевых очень деликатный. Лично я в них не верю. Чаевые — это плохое изобретение. Каждый работающий человек имеет право на достойную оплату труда. Но пока у нас все еще существует этот обычай, а я надеюсь, что он исчезнет в ближайшее время, всегда оставляйте щедрые чаевые. Как говорится в старой поговорке, живите и дайте жить другим.